Глава 13. Неожиданный поворот. Трудно не воспользоваться шансом выспаться и побыть утром с детьми. Воспитательную работу с Иришкой подруга провела еще вчера. По просьбе Ивара я купила все необходимое в ларьке Алисы. Подруга сама подобрала все необходимое по моему списку. Хотя ей определенно не нравилось, что я помогаю Альфе. Синяки до сих пор видны. Не хватало еще новых шишек набить. Но в этот раз я поступлю умнее. Буду держаться на расстоянии от оборотня. Мало ли, что он выкинет сегодня. Предосторожность никогда не бывает лишней. В моем случае это необходимость. Только я поднялась на нужный этаж, как из кабинета Ивара выскользнула его невеста. Жанна на ходу застегивала блузку, прикрывая оголенную грудь. Волосы торчат в разные стороны. Прическа безнадежно испорчена. Юбка приподнята настолько, что я вижу ее оголенное бедро. Теперь все сошлось. Выспись, на работу не торопись. Не хотел, чтобы я мешала их игрищам. Я видела лишь волчицу, но воображение дорисовало все за меня. Еще никогда я не испытывала такого отвращения к Ивару. Мерзко. Словно я покопалась в чужом нижнем белье. А еще вчера мне пел, что ничего не чувствует к Жанне, что их помолвка — прикрытие для других стай с целью защиты. А сам? Стало так обидно. Мне даже на пару секунд показалось, что я ревную своего начальника к этой... Язык не повернется столько хорошего сказать в ее адрес. Только не понимаю, почему я злюсь. Альфа был со своей невестой. Чем они занимались, меня не касается. Нужно просто отвлечься, и все. У меня есть дела поважнее, чем думать, а было ли у него с ней что-то. Ответ лежит на поверхности и как никогда очевиден. «А, это ты?» Жанна тряхнула головой, поправляя волосы. «Кофе сделай мне». Я даже опешила от ее наглости. «Кофеварка рядом с тобой», — сложила руки на груди. «Нужно просто нажать кнопку. Думаю, даже ты с этим справишься». Волчица опасливо оглянулась за мою спину, затем на кабинет. «Что происходит?» Я вздрогнула, услышав голос своего начальника. Ивар стоял прямо за моей спиной. «Тогда кто в кабинете?» «Мы просто разговаривали». Жанна занервничала. И как только у нее хватило ума изменить жениху в его же кабинете. Можно подумать, Альфа не заметит запах постороннего мужчины. «Я хотела зайти к тебе, поговорить». Попыталась выкрутиться волчица. «Она с тобой. Найдешь для меня пару минут?» Теперь она изображает, что только пришла. Забыла про свой неприличный вид, а вот вожак все увидел и понял. Внимательный, подметил каждую обличающую ее ложь деталь. Ноздри оборотня раздувались, жадно втягивая воздух. Почувствовал посторонний запах. Я поняла это по его покрасневшим от злости глазам. В сочетании с золотом выглядит устрашающе. Я решила не стоять на пути у начальника. Прошла к своему рабочему месту, дабы не мешать их семейным разборкам. «Ивар, у тебя замечательная невеста». Именно с этими словами из кабинета вышел оборотень, застегивая рубашку. В размерах такой же крупной, как Альфа стаи Луны. Так-то они все широкоплечие, брутальные, но вот вожаки чем-то отличаются от рядовых оборотней. Их жесты, слова, действия — все источает власть. Этот волк намеренно провоцирует Ивара. Знает, что подобное унижение тот терпеть не станет и нанесет ответный удар. «Виктор!» — оскалился мужчина. «Какого черта ты делал в моем кабинете? Тебе с подробностями?» Довольно рассмеялся чужак. «Расслабься. Ничего не было. Пока не было. Я дождусь вашей свадьбы, если этот день все же настанет». Виктор заметил меня. «Какая ведьмочка! И что же ты забыла здесь? Тебе не говорили, что подслушивать нехорошо? Не нравится мне этот тип. Волчонок, я на своем рабочем месте. В тон ему ответила я. А вот вы явно лишний. Знаете, в обстановку не вписываетесь. Острый язычок. Оборотень оперся руками о стол, наклоняясь ко мне. Люблю таких, как ты. Дерзких, строптивых. Приручать вас одно удовольствие. Пошел ты! Эмоции взяли надо мной верх, что случается редко. Не сдержавшись, я подпалила бумаги на столе. Надеюсь, это не очередной супер-мега-важный договор. Агата, осторожно! Ивар подскочил ко мне так быстро, принялся тушить огонь. Испугался, что я наврежу себе, но ведь пламя есть я. Моя вторая сущность. Новая подружка? Виктор рассмеялся. Настолько отчаялся найти истинную пару? Мужчина ушел, оставляя после себя дурную энергетику. Теперь весь офис придется чистить. Почему ты впустила в мой кабинет? Внезапно взорвался Ивар, стоило нам остаться наедине. Если тебе нельзя входить без моего разрешения, другим тем более. Поняла? Ненавижу, когда на меня кричат. Альфа не имел права повышать на меня голос. Если у него плохое настроение, не значит, что его нужно передавать другим. Пусть сам разбирается с другими стаями. Я здесь лишь для того, чтобы вернуть его воспоминания. Это было не я, тихо ответила я, отворачиваясь. Сама только пришла. И да, вы сами разрешили прийти позже. Если хотите кого-то обвинить, начните с себя. Жанна пыталась по-тихому ускользнуть от нас. Вот только ее привычка наряжаться всякий раз, когда та выходит в свет, погубила волчицу. Ивар обратил внимание на стук каблуков по плитке и схватил невесту за руку. «В мой кабинет!» — рыкнул на девушку волк. «Живо!» — после чего посмотрел на меня. «Начнем через 10 минут. Выпей пока чаю, пройдись». «Это он так намекает, чтобы я оставила их одних?» Впервые я испугалась за волчицу. «Да?» Она сама виновата. Сейчас рыдает у меня на глазах, пытается вырваться. А толку? За поступки нужно отвечать. Только собиралась уйти, как услышала обрывки их разговора. Неторопливо шла в сторону лифта, прислушиваясь к словам. Думаю, их крики и на нижних этажах будут слышны. Слухов не избежать. «Я просто хотела заставить тебя ревновать!» Мне надоело, что вокруг тебя ошиваются девушки вроде Агаты. Она всего лишь секретарша. Секретарша? Да она умнее тебя в разы. Чем ты думала? Лифт остановился на моем этаже. Я поторопилась, шагнув вперед. Так и столкнулась лбами с Идосом. Уже сбегаешь от нас? Оборотень потер место ушиба. Заходи обратно, ну же, быстро! И толкнула мужчину обратно в лифт. Там сейчас очень горячо, даже для меня. Необычно слышать это от ведьмы огня, рассмеялся волк. Я видел Виктора. Он заходил к брату? Скорее, к его невесте. Идес недовольно покачал головой. Теперь его не удивляло мое возбужденное состояние. «Виктор и Жанна?» — воскликнул волк. «Да не может быть! Не верю! Хотел бы я это видеть! Ивар хоть навалял ему?» «Нет», улыбнулась я. Мне кажется, его больше разозлило, что Виктор проник в кабинет. Как и попросил Альфа, я вернулась на свое рабочее место ровно через 10 минут. Жанна уже удалилась, и Вар в кабинете был один. Запивал гнев янтарной жидкостью с отвратительным запахом. «С чего начнем?» Мужчина выглядел привычно угрюмым, задумчивым. И как он собирается вспомнить, если сейчас сам не свой? «Не в себе. Сначала я удостоверюсь, что ты в порядке». Подошла практически вплотную к волку и щелкнула пальцами по разные стороны от его головы. «Так дело не пойдет. Ты не сосредоточен. Концентрации внимания ноль». «Знаешь, отец был прав», — задумчиво пробормотал Альфа, не обращая на меня никакого внимания. «Нет худшего врага, чем глупый друг». Нервно рассмеялся. «Я в порядке. Просто ты была права. Снова. Я сам виноват». Волк посмотрел прямо в мои глаза. «С чего начнем?» «Сначала. События легче всего восстанавливать в хронологическом порядке. Но если ты вспомнишь что-то другое, тоже хорошо. Прикусила нижнюю губу. Ты уверен? На сеансах магии я нередко помогала найти клиентам забытые вещи, заначку в доме. Но это мелочи в сравнении с тем, что я планирую провернуть сейчас. Это еще зачем? Альфа сердито нахмурил брови, наблюдая за маятником. Ты ведьма или гипнотизер? Всего понемногу. Закрой глаза. Мне не хотелось, чтобы он видел процесс магии. Такое зрелище пугает даже новичков ведьм огня. Про обладательниц других стихий вообще молчу. Пламя сорвалось с моих рук и распространялось до тех пор, пока не окутало всю комнату. «Чувствую тепло», — прошептал волк. «Что ты делаешь?» «Помогаю тебе. Это все, что я могу», — прикусила нижнюю губу. «Дальше ты сам. Вспоминай все по порядку. И остановись лишь там, где чувствуешь пробел. Это как несостыковка». Альфа молчал, не открывая глаз. Спокойные до невозможности, с невозмутимым и уверенным видом. Такое ощущение, что я больше него переживаю. Вдруг не получится. Вдруг все пойдет не по плану. Я ведь не смогу позвонить совету ведьм с просьбой о помощи. Предупреждение мне уже вынесли. Следующее будет уже наказание. С ведьмами-нарушителями разговор короткий. Лишат магии без возможности вернуть ее. А ведь это наша частичка души. Я не торопила оборотня. Важна не скорость, а результат. «Думаю, это оно», — взбодрился Ивар. «Вечер накануне убийства отца. Я не помню его. Вот я подхожу к Ковину, а потом стою у кровати отца». Мужчина открывает глаза и немеет от ужаса. Даже пошевелиться не может. А ведь я предупреждала его. «Не обжигает?» Оборотень отрицательно помотал головой. «Тепло, но не больно». Нервно сглотнул. «Я боюсь огня». Тяжело задышал Альфа. «Это обязательно и... как это вообще возможно?» «Ведьма огня в пятом поколении», — улыбнулась я. «Мои способности несколько отличаются от обычных ведьм. И да, без магии никуда. Она направит тебя в нужное русло. Так, продолжим». Потерла ладони, предвкушая веселье. «Ковин, представь, как ты выходишь из леса. Что ты сделаешь дальше? Куда пойдешь?» Ивар скептически приподнял одну бровь. «Не доверяет мне. И это после того, как проверил на мне амулет, созданный мной же. Как же с ним тяжело. Хочешь, чтобы я придумал себе воспоминания? Это твой план?» Оскалился он. «Забрать деньги и оставить меня ни с чем». Пламя потихоньку начало угасать. Вот ведь совсем не о том думает. «Какая разница между фантазией и реальностью?» Поддалась вперед. «Не думаю, что у тебя много вариантов». Терпение на исходе. «Куда ты пошел дальше, Ивар?» «Выйди из леса. Ну же, Ковин! Я пошел туда, к ведьмам». Первый шаг сделан. «Что ты делал дальше?» Ласково спросила я. «Видишь кого-нибудь? Знакомые лица?» Мужчина отрицательно помотал головой. «Отчасти я завидую оборотню. Сама-то не могу забыть. До сих пор во снах вижу нашу первую встречу. Чаще всего в последнее время. Зато теперь я точно знаю, за какую ниточку дергать. Не придется играть вслепую». «Идес? Итан? Братья рядом со мной?» Мужчина свел брови. «Они общаются с ведьмами. Одна из них... я как будто видел ее раньше. Только лица не разглядеть». Испугавшись, что волк узнает меня, я перестала поддерживать огонь. Комната стала прежней, а вот Ивар проснулся. Сразу заподозрил что-то неладное. «А еще, говорит, от меня никакой пользы. На сегодня достаточно», — отрезала я. «Хорошего понемножку». «Подожди». Ивар схватил меня за запястье. «Мне поможет знакомая обстановка? Вальпургиева ночь на следующих выходных. Может, если я окажусь среди ведьм, воспоминания вернутся?» «Только не говори, что ты хочешь...» По взгляду волка я все поняла. «Нет, нет, нет». «И еще раз нет». Оборотень расстроился. У него такой опечаленный вид, что мне даже стало жаль его. Всего на секунду. Он не виноват, что забыл меня. Напрасно я злилась. Сама же наложила заклинание на кулон. Если кто и виноват, так это я. Ведьма огня в пятом поколении не рассчитала магию и причинила вред вожаку. Да еще и свидетели с обоих сторон имеются. Уверена, после того случая он и начал бояться огня. Все равно, что меня бросить в воду и не научить плавать. Не понимаю только, почему воспоминания приходят так медленно. Ведь я оставляла лазейку для волка на случай, если все нужно будет исправить. Неужели и в этот раз ошиблась силой? Не всегда магия играет на моей стороне. «Да, Агата», — изменился в лице босс. «Отвечай на вопрос. Это поможет мне?» «Возможно», — попыталась уклониться я. «Но как вы попадете в ковен? Ведьмы считают вас врагами и ни за что не пропустят на праздник». «На днях получил приглашение от новой главы ковена. Так что, вы со мной?» «А варианты есть?»